Он исчез из ее жизни 5 месяцев тому назад. Поэтому, если уж сестре Иммакулате приспичило отругать ее за нечестивые мысли, то следовало появиться раньше, а не ждать сегодняшнего дня, когда ее фантазии вполне безобидные и не такие уж грешные. Отправляйся-ка играть на своей арфе, или чем ты там еще занимаешься, и не прерывай меня на самом интересном месте своими глупыми нравоучениями. Как она и предполагала, Райан торжествовал. «Я так и знал, что ты откажешься. Я был уверен, что тебе слабо». «Я получила более интересное предложение, Райан». «Вот как?» Клодия решила не встречаться с кузеном лично, поэтому разговаривала с ним по телефону. «Вот так. Буду загорать на солнце, все расходы оплачены. Обещаю вспомнить о тебе, когда буду нежиться возле бассейна, потягивая через соломинку холодный коктейль с цветком гибискуса в стакане. Более вероятно, сидя перед телевизором с чашкой готового супчика и бутербродом с белковой пастой». Клодия живо представила себе самодовольную ухмылку на его физиономии. «Как бы мне хотелось стереть ее!» «Я пришлю тебе открытку». «Откуда?» Ей очень хотелось сказать ему, но она сдержалась. Если учесть все обстоятельства, то это предложение все-таки несколько подозрительно. А если вспомнить о склонности Райана ко всяким козням, то можно было ожидать, что он позвонит своей матери и расскажет ей эту и без того странную историю с нелепыми преувеличениями и домыслами, чтобы потом его мама позвонила ее маме, и поднялась адская шумиха. Если этим займется ее мать, то можно не сомневаться, что будет задействован Интерпол, не говоря уже о полиции нравов. «Наберись терпения и сам увидишь», — только и сказала Клодия. «Я так и знал, что все это чушь. Просто ты трусиха и испугалась большого скверного волка, но боишься в этом признаться». Пусть так и думает, если это радует его жабью душонку. Тем слаще будет ее победа, когда она появится вся золотистая от загара и помашет перед его носом чеком, подписанным Гамильтоном. «Я подумала, что глупышка Белинда гораздо больше подходит для этой роли». «Ты, должно быть, шутишь. Я ее на милю не подпущу к такому сборищу». «В таком случае она могла бы сыграть французскую горничную». «Не смеши меня. У старикана случится инфаркт от возбуждения, а ее может вырвать». «А обо мне ты не подумал? Или ты решил, что мне это нравится?» «Конечно нет, Клодия, в том-то и дело. А знаешь что, если ты выполнишь заказ клуба регбистов, я дам тебе дополнительную премию. Там не будет никаких слюнявых стариков. Сплошь мускулистые жеребцы с отличной потенцией, которые станут наперебой просить у тебя номер телефона. В таком случае сделай это сам, переодевшись в женскую одежду». «Ах, как смешно! Я пообещал им пикантную рыженькую с ногами, растущими прямо из задницы». «Твои ноги тоже растут из задницы. Так что побрей их и купи себе парик. Я уверена, что большой скверный волк к тому времени так наберется, что едва ли заметит разницу. И я хочу получить свои деньги. Мы ведь договаривались, помнишь? За выход на 2 кистограммы и за несколько дней работы в офисе. «Я что-то не помню о подобной договоренности», — произнес.